Глава 55. Наконец, все это нервное мероприятие закончилось, и можно было уже уходить. Инна поверить не могла, что все прошло гладко и без всяких неприятных происшествий. Однако, когда они покидали зал, уже на выходе произошла одна неприятная встреча. Сначала она даже не увидела, почувствовала, как напряглась рука Гийома, а потом уже увидела, как к ним приближается пожилая пара. Богатая одежда, бледные лица, на которых застыло надменное выражение. Но главным было даже не это, сходство, которое Инна заметила сразу. Мужчина напомнил ей преподобного Йорга. Тоже застывшее лицо с правильными чертами, холодные светло-голубые глаза и светлые волосы. Ассоциация была неприятная, и у нее возникло непреодолимое желание спрятаться за спину Саваре, потому что именно к ним они и направились. «Магистр Саваре», — обратился мужчина, — «можем мы рассчитывать на ваше ходатайство и снисхождение?» «На снисхождение можете, на ходатайство едва ли», — сухо ответил Гийом. «Наш сын Карл еще слишком молод и бывает подвержен раздражительности», — начал мужчина. «Молод? Мистер Йорк, вашему сыну Карлу 29 лет». «Да, это так», — надменно выпрямился Йорк-старший. «Но он не мог сделать этого осознанно. Его оклеветали. Преподобный Карл Йорк был задержан за нападение на инспектирующего», — стал раздражаться Саваре. «В момент задержания убил двоих, ранил еще нескольких стражей с квартонской миссии и бежал. О какой клевете идет речь?» И тут вмешался генерал ордена. «У вас неполные сведения, магистр», — произнес он, оттесняя Гийома в сторону. «Вам незачем задерживаться, можете следовать домой». Конечно, они не стали задерживаться, но Инна все же успела услышать, как генерал обратился к родителям Йорга. «Ваш сын обвиняется в проведении запрещенных ритуалов и связях с преступной группировкой магов, скрывающихся от правосудия. Прошу вас сообщить мне, есть ли у вас сведения о том, где в данный момент находится бывший преподобный из квартонской миссии мессир Карл Йорк». Ситуация повернулась неожиданно, даже Гийом был потрясен. Однако дослушать не получилось. Они уже вышли из зала и вновь попали в объятия огромной и шумной семьи Саваре. И это как-то забылось. Откровенно говоря, Инна уже боялась, что их теперь вообще не оставят в покое. Но старушка Сесилия велела им, дословно, убираться и не мешать готовиться к свадьбе. А потом добавила с улыбкой: «Отдохните, дети». И тут же грозно свела брови: «Не забудьте вернуться через неделю, иначе я вас из-под земли достану и потащу под венец». Убираться и не мешать ей готовиться – это было идеально. Они в тот же день улетели к морю. В тихом месте на побережье у Гийома был небольшой, на 8 комнат, рыбацкий домик. Туда он тоже внес ее на руках, ногой закрыл дверь и спросил: «Так на чем мы с вами остановились, Донна Энелия?» «Целых 7 дней, только вдвоем, никакой прислуги. Это была замечательная неделя, но к свадьбе пришлось вернуться». А с неожиданным обвинением Карла Йорга произошло вот что. После встречи и предложения честного сотрудничества, которое он отверг, представители коллегии магов затаили на него обиду и не стали ждать, пока тот выполнит свою угрозу и сдаст их инквизиции, а сделали свой ход первыми. На следующее же утро их петиция легла на стол королю. И подкреплялась она документами, не оставлявшими сомнений, что преподобный причастен к проведению темных ритуалов. Правда, тут маги схитрили и навесили на Йорга делишки преподобного Бескара. Кое-где подделали пару подписей. Будь у Карла Йорга кристально чистая репутация, это бы не сработало. Но тут примешалось еще нападение на Саваре, побег из застенка и двойное убийство. Все это наложилось, делая обвинение серьезным. По сути, да, в какой-то мере Йорга оклеветали. Но теперь он был вне закона и даже не мог обратиться за помощью к семье. И все это время он вынужден был скрываться в столице. Пришлось нырнуть на самое дно, потому что на него теперь охотились, словно он опасный хищник. Надо сказать, мессиру Йоргу это даже льстило, потому что в какой-то степени соответствовало действительности. Отдельная история, как ему удалось выбраться из пещеры. Йорк вспоминал об этом с содроганием. Сначала беглому преподобному повезло. Два грязных подонка приплыли туда на лодке, чтобы спрятать наворованное во время пожара. От них он и узнал, что Саваре покинул город. Однако там еще оставался генерал ордена, и значит, открыто появляться там было нельзя, потому что ищут какого-то преподобного. Ищут преподобного? Именно поэтому мессир Йорк позаимствовал у этих подонков их мерзкую одежду и лодку. Это было то еще испытание. Ему, ревностно относившемуся к личной гигиене, рядиться в чьи-то обноски. Потом он под покровом ночи пробрался в городок и прятался до следующего вечера в самых грязных подворотнях. Сквартен Карл Йорк покидал в телеге с трупами. Кое-как дотерпел до кладбища, а там уже сумел захватить лошадь и скрылся. Дальнейший путь до столицы не был таким быстрым, как хотелось бы, но у преподобного оставались кое-какие деньги. Его, по счастью, не успели обыскать, когда арестовывали. С деньгами многие вопросы решаются проще. Можно достать сменных лошадей, еду и ночлег, а если еще немного разбойничать по дороге, что Йорк и делал, то все произойдет еще легче. В столице он был через 3 дня. Разумеется, тайно сунулся домой, чтобы узнать, что он вне закона. Сказать, что Йорк пылал ненавистью к магистру Саваре, ничего не сказать. Но гораздо больше он жаждал разделаться с подлыми магами из коллегии. Его крупно подставили, обвинив во всех смертных грехах. Но ведь и у него на руках был компромат на магов и на Бескара. Конечно же, не все, но некоторую часть вывезенных из Сквартена бумаг, в которых как раз освещались дела Бескара с представителями коллегии магов, он сумел анонимно направить по нужному адресу. Оставалось только следить за тем, что происходит в Верховной миссии, и ждать, когда эти бумаги лягут на стол генералу Ордена. А генерал Ордена и так уже начал активное разбирательство деятельности коллегии магов и прежде всего вытряхнул Бескара из его поместья. Выяснилось многое, маги засуетились, потому что серьезные обвинения теперь были в их сторону, но сам Йорк не бездействовал тоже. Открытых путей для него не было, однако он довольно быстро привык к криминальным методам. Это давало быстрый результат, а главное, давало ему хоть какое-то удовлетворение. К тому же у него среди столичного дна неожиданно быстро нашлись последователи. Действовал Йорк жестко, прошла всего пара дней, а двое из коллегии магов бесследно исчезли. Маги засуетились, всего 3 дня, а их уже прижали плотно. С одной стороны неизвестный мститель, с другой – генерал ордена Инквизиции. Вся коллегия оказалась под угрозой. Требовалось нечто масштабное, что отвело бы от магов подозрения. И это нечто требовалось как можно скорее. Всю ту неделю, что магистр Саваре провел со своей ведьмой в уединенном домике на побережье, в Астаране не прекращалась бурная деятельность. Старая герцогиня Сесилия усиленно готовилась к свадьбе, генерал ордена Инквизиции наступал на коллегию магов и готовил обвинения, коллегия магов тоже готовила кое-что интересное. И все эти планы пересекались в один день. Но каждому известно, что планы могут воплощаться в жизнь довольно неожиданно.